Глава 23. Таисия. Что ты сказала? Морщится Соболев, будто ему песка в глаза насыпали. Ты о чем? Я перевожу взгляд на Мию, которая, кажется, напряглась. Смотрю на подругу в упор, но не вижу ни капли сожаления, что объективно ей вполне свойственно. Ни о чем не жалеть. У меня так никогда не получалось. У тебя есть еще один лучший друг, Вано? Расслабленно смеется Мир, все еще обнимая жену. Ты смотри, я ревнивый. На машине тебя гвоздем козел нацарапаю. Я на тебя лучшие годы потратил. По кухне распространяется легкий смех, в котором не участвуют только двое. Я и мой бывший муж. Мы словно лезвиями друг друга режем. Одно острее другого. От равнодушия ничего не остается. Только ярость. Только ненависть. Разруха. Соболев резко отъезжает на стуле назад и дергает меня за руку. Вечер закончен. Ты напилась и несешь хуйню. Отвали от меня, придурок. Пытаюсь вырвать локоть, но Ваня сдавливает сильнее. Ай, мне больно! Вижу, потому что мне правда больно. Во всех смыслах. Представляешь, что твой любимый человек всю жизнь будет любить твою лучшую подругу. Знаешь, что ты родила от него дочь, и тебе никуда, никуда из этой ситуации не выбраться. Этот смертельный лабиринт меня поглотил. Навсегда. Никогда не иметь возможности выкарабкаться из ситуации, от которой уши закладывает и душа наизнанку выворачивается. Она, а не я. Она, а не я. Она, а не я, твою мать! Все эти мысли 2 года серной кислотой медленно разъедали мое сердце. Я сказал, пошли. Настаивает Ваня, поднимая меня силой, как куклу. Действует грубо и чудовищно отстраненно. Видно, что его и правда задело. Задело, что я его раскусила. Я все знаю, Ванечка. А я сказала, отвали! Хватаясь за ворот его футболки Пола и пытаясь оттолкнуть. Треск. Пуговицы с тихим звоном падают на пол. Между нами завязывается борьба, грязная и уродливая. Борьба, которую, конечно, десантник выигрывает, просто потому что сильнее. «Эй, ребят, вы чего?» Пугается Мия и округленными от ужаса глазами смотрит на Мирона. «Не лезь к ним!» Философски вздыхает Громов. «Пусть поговорят хотя бы так, им давно пора». Подруга переводит на меня извиняющийся взгляд, я прикусываю язык, потому что понимаю, что больше в присутствии ребят ничего не скажу. Сказал А, говори и Б. Чудесное правило, но Мирон явно не в курсе. А у них есть маленькая Тая. Да и Мия полностью растворена в муже. Зачем мне такой груз ответственности? В коридоре послушно застегиваю ботинки и набрасываю на плечи шубу. Соболев мне больше не помогает. Продолжает резать лезвиями во взгляде, дышит напряженно. Потом мы долго спускаемся в лифте, так медленно и мучительно, что я отворачиваюсь и припадаю к стене, тихонько всхлипывая. Это было словно вчера, будто уже не со мной. Время легкими перышками припорошило воспоминания, но очертания все равно четкие. В голове сам собой всплывает разговор с Соней, младшей сестрой Соболева, через несколько дней после долгожданной свадьбы. Яна Альбертовна устраивала прием в своем доме по случаю приезда друзей из Греции и отправила нас в кладовку за упакованными тарелками для сервировки стола. В ворохе старых вещей и посуды мне попалось несколько портретов, выполненных карандашом. Свет в кладовке был тусклый, поэтому я включила телефон и подсветила рисунки фонариком. «О, это Ваня рисовал!» Между делом произнесла Сонька, ловко спрыгнув с лесенки. «Ого, он так умеет!» Удивилась я, разглядывая яркую внешность симпатичной и вроде бы знакомой девушки. Что-то острое кольнуло в сердце, когда в углу я заметила подпись автора, о чьем, несомненно, таланте даже не подозревала. «А это?» Начала догадываться я, поднимая взгляд на Соню. «Да, это Мия, которая уже у Громова». Соня махнула рукой, переставила лесенку и снова полезла к верхним полкам. Я же, сжимая рамку, продолжила изучать нежный образ своей подруги. Безусловно. Похоже, но не так, чтобы очень. Глаза те же, нос, только линия подбородка чуть больше заострена. Смартфон сел, поэтому дальнейшее изучение пришлось отложить. «Ванька тогда вообще как свихнулся». Легко засмеялась Сонька. Все время залипал в телефоне, я от него в шоке была, эти портреты 100 раз перерисовывал. Влюбленный дурачок. Прикрыв глаза, я закусила губу. Мия ведь говорила, что у них ничего не было, и я поверила, черт возьми. Реально ей поверила. А что потом? Спросила я, убирая ненавистные портреты обратно в узкую щель между стеллажом и стеной. Все равно ни черта не видно. Да что потом? Сонька хихикнула. Суп с котом, Европа, Барселона, его как отрезала. Барселона? По телу пронеслась дрожь. Мия тоже там была в гостях у дяди. Она столько про этот город рассказывала, но ни разу даже не упомянула о Соболеве. Кровь в венах остановилась. Казалось, что никогда не смогу больше ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сонька продолжила что-то говорить, а в моей голове уже один за одним складывались страшные пазлы. как Ваня в Турции отреагировал на новость о беременности Мии, как он разозлился, напал на меня со злости, покусал, словно ему было действительно больно по-настоящему. Стеклянными осколками пронеслась куча воспоминаний. В университете кто-то говорил, что Соболев влюблен в Алиеву. Но среди студентов всегда так много слухов. Я и внимания не обращала. Он обычно вел себя с Мией отстраненно, а я пропускала эти звоночки. Ваня на людях общительный, веселый, но в меру. Дома он совсем другой. Мой? Боже. А Мирон, он вообще в курсе? И как Мия могла такое от меня скрыть? Зная подругу, наверное, она и не замечала, у нее в голове только Громов с детства. Вот такая вот история. Сонька снова оказалась рядом. Я посмотрела на нее внимательно, совсем подросток, маленькая кудрявая девчонка, которая не понимает, что сейчас растоптала всю мою жизнь своими легкомысленными словами. Интересно. «Ты расстроилась, Тая?» Засмеялась она, приобнимая меня. «Ну какая ты смешная. Он тогда сильно переживал, но держал все в себе, как обычно. Ни отцу, ни матери ничего не сказал, а я сразу поняла. Я догадливая». «Это точно». Первая любовь, она такая. Я и Косте Громову отказала, сказав, что он меня забудет и даже не вспомнит. Бабуля всегда так говорит, чтоб я, как мама, за первым попавшимся не кидалась. Так и у Ваньки получилось. Ага. Кивнула я напряженно. Соня вручила мне объемную коробку, я почувствовала слабость, низ живота утянула, а под грудью словно ледяная корка образовалась. Пойдем, я все нашла, пока ты тут свою Мийку разглядывала. Только Вань, не говори, что я тебе рассказала, ладно? А то он меня точно убьет. «Не скажу, Соня. Обещаю». «А то, что ты у Вани не первая, подумаешь? Хорошо, что он смог и тебя сильно полюбить». «Хорошо. Папа ведь любил меня и Адель. И все было бы просто чудесно, если бы Соболев не был однолюбом». «Отпусти меня!» Шиплю с досадой, опускаясь на холодное сиденье Мерседеса. С каждым шагом до стоянки злости внутри становилось все больше, и она сейчас растекается, бурлит и брызжит ядом. Яда под кожей за эти 2 года скопилось так много, что, кажется, все мои когда-то светлые чувства отравлены. Сегодняшний унизительный игнор со стороны Соболева помножился на воспевание им материнских качеств Мии и рванул страшной правдой ему же в лицо. Взорвался громким фейерверком. «Надеюсь, Громову порядочно выпили шампанского и пива, и никогда не поймут, какую хуйню ты только что сказала». Твердо выговаривает Соболев, оказываясь рядом. «Просто правда тебе глаза колет». «Какая правда?» – усмехается он. «Я, блядь, в шоке с тебя». Ваня хочет завести машину, но тут же останавливается, внимательно разглядывает шею в зеркало. На загоревшей коже узкие кровавые следы от моих ногтей. Завтра мне будет стыдно, а сегодня по боку. «Я тебя не понимаю. Правда не понимаю, Тая. Что в твоей голове?» Разочарованно произносит он. «Отвезу тебя домой. Надеюсь, ты проспишься, и мы вернемся к этому разговору». Вулкан внутри снова изрыгает огненную лаву фонтанами. «Нравилось тебе любить жену лучшего друга? Ты поэтому на мне женился, да? Чтобы быть еще ближе? С Мироном бизнес завел. И меня завел, как собаку, которая ест с руки, стоя на задних лапах». «Ты бредишь». Невозмутимо отвечает он. «Больше не пей, пожалуйста». «Я все знаю, понял?» Ваня медленно поворачивается, и в его взгляде мелькает догадка. Лицо превращается в серый камень. «Что ты знаешь, Тая?» Вкрадчиво спрашивает. «Я видела портреты, видела, как ты их подписал. Все знаю, все, про твою поездку в Европу, якобы по учебе, про Барселону и ваш роман». Ваня тяжело сглатывает слюну и бьет по рулю костяшками пальцев. Не отнекивается, не пытается что-то доказать. «Как ты мог?» Спрашиваю отрешенно, как ты мог так со мной поступить? Она ведь моя подруга. Рыдания, которые я держала в себе с той самой кладовки в доме Яны Альбертовны, выходят из меня сумасшедшим потоком. Водопадом, смерчем, тайфуном. Они тушат злость, гасят ярость и показывают затаившуюся внутри уязвимость. Но я не в состоянии их остановить. То, что сейчас происходит, слишком откровенно для бывших мужа и жены. Но я ничего не могу с собой поделать. Никак я подписал портреты. Спрашивает Ваня тихо в перерывах между моими всхлипами. «Мия, выдыхаю жалобно, ты подписал их ее именем». Через стену из слез вижу, как Соболев качает головой и сквозь зубы матерится, затем яростно трет лицо ладонями. «Блядь, ну почему ты мне ничего не сказала?» Трепещущее сердце падает в пятки, он больше не отрицает. Он ее любит. Жену своего друга. Я не смогла. «На каком языке те подписи, Тая?» Хрипло уточняет Ваня, откидывая голову на спинку кресла. На английском. Шепчу жалобно, сжимаюсь в комок от колкой практически вакуумной тишины. «Ни хрена, это испанский. Мия, значит, моя. А твоя подружка здесь ни при чем. Испанский. Повторяю, пытаясь осознать смысл его слов. Прикрыв глаза, выдыхаю. Это не Мия. Это не она. Боже, спасибо. Бетонная стена, выстроенная слепой обидой, в груди рушится, рассыпаясь мелкими острыми камнями. Напоследок слегка царапает. Я снова горько плачу, но на этот раз слезы исцеляющие. Мне так сложно было представить, что Ваня сохнет по Мии, что не могу справиться. Вместе с тем в душе нарастает злость. Значит, была другая? Та, которой он посвящал рисунки и подписывал их, моя? Ревность снова щекочет нервы, распаляет, волнует. «Что ты там себе напридумывала?» спрашивает Ваня. «Откуда вообще такие мысли про Громову?» На мои сжатые, как у партизана, губы он реагирует верной догадкой. «Сонька сказала». «Нет, пугаюсь». «Только она могла такое брякнуть. Вечно лезет не в свое дело. Соня подумала, что это Мия. Я не стал ее разубеждать, чтобы отвязалась». Качаю головой, вытирая щеки кончиками дрожащих пальцев. «Кто эта девушка?» Спрашиваю почему-то с претензией. «Расскажи мне все, иначе я с ума сойду». Соболев раздумывает недолго, настроив подачу теплого воздуха в салон, поворачивается ко мне. «Рассказывать особо нечего, Тая. После армии я поступил в университет, начал помогать матери по делам администрации в Москве, познакомился там с девушкой. Сперва был азарт, мне 20, ей 25, она старше, опытнее, умнее, наверное». Ваня усмехается. «Знает испанский, итальянский в совершенстве. Яркая внешность, башню снесло напрочь. Мы начали встречаться, набегами. Это подогревало интерес. Роман был коротким, как вспышка. Потом она исчезла без предупреждения, сменила номер телефона и переехала в другую страну». «Ты искал ее?» «Пытался, данных было мало. Голова взрывалась от догадок. Сначала думал, что с ней что-то случилось. Представлял разное. Это было мучительно». Я пытаюсь уложить в голове информацию, пока Ваня опускает стекло и достает пачку сигарет. Как ее зовут? «Эмилия», отвечает равнодушно, прикуривая. «Она красивая. Ты влюбился в нее, да?» Вспоминая портрет и спрашиваю тихо. «Тогда казалось, что да». Ваня опять усмехается. «Я был моложе, с привитыми идеалами о любви на всю жизнь. Сейчас понимаю, что создал для себя образ, которому девушка не соответствовала. Я никого вокруг не замечал. Университет, бокс, семья. А мысли только о ней. О том, чтобы завести отношения здесь, даже речи быть не могло». Я вспоминаю первый курс. Как отчаянно пыталась показаться Соболеву на глаза, чтобы познакомиться, но он и правда был все время в себе. В пределах университетского городка по этому поводу разные слухи ходили. Порой абсолютно идиотские. И ты больше никогда ее не видел? «Примерно через полтора года она вышла на связь. Призналась, что познакомилась с испанцем и выскочила за него замуж по глупости. Но тоже постоянно вспоминает обо мне. Я пожелал ей удачи в семейной жизни. Психанул. Она плакала, говорила, что несчастна. Муж намного старше ее. Очень обеспеченный, но любви там нет. Эмилия поехала за красивой сказкой, которая не случилась. Мы начали созваниваться. Затем подошло время моей поездки в Европу». «Вы встретились там?» «Да. Снова вспышка, но уже не такая яркая, как в Москве. Я повелся, уговаривал ее вернуться в Россию. Но в итоге она выбрала мужа, достаток и Барселону. Спустя несколько месяцев я узнал, что Эмилия ждет ребенка». Мы оба отшатываемся от такой откровенности. Ваня тушит окурок в пепельнице и проводит рукой по волосам, устраивая на голове бардак. Я неловко поправляю юбку и запахиваю шубу плотнее. Холод пробирается под кожу. Он поэтому так отреагировал, когда я рассказала про ребенка Мии с Мироном? Вы больше не встречались? «Никогда. Любовь — это не только секс, Тая. В 20 этого не понимаешь, но жизнь сама расставляет приоритеты». «То, что нас не убивает, делает сильнее. Прикрыв глаза, пытаюсь справиться с новым приступом ревности, совершенно бессмысленным, потому что рядом со мной бывший муж. Человек, с которым нас связывает только дочь. И ничего кроме. Я, не разобравшись, уехала из города, не рассказала ему о беременности. Скрывалась. А Ваня женился на мне, так и не освободившись от старых чувств, какими бы они ни были. Кажется, у нас один на один, абсолютная ничья. Несколько минут мы сидели молча в полумраке, каждый в своих мыслях. Я проверяю телефон Надежды, что звонила Яна Альбертовна, но там предательски пусто. Отвези меня домой. Тихо прошу. Ваня кивает, прикрывает окно и выезжает с парковки. Пока мы едем по ночным улицам родного города, я пытаюсь как-то проглотить неприятный осадок после трудного разговора. С одной стороны, в душе чувствуется облегчение. Я была не права, и никакой безответной любви к Мии у Соболева нет. С другой, это не отменяет того, что, когда он начал встречаться со мной, у него еще были чувства к другой девушке. «Ты решил забыть Эмилию с моей помощью?» «Все-таки не сдерживаюсь, когда мы подъезжаем к дому. Я была в роли таблетки». «Все было не так, Тая». Ваня смотрит на меня внимательно, окидывает взглядом от макушки до пяток, задерживает его на юбке, резко подается вперед и тянется к плечам, хочет успокоить, но я упрямо отодвигаюсь. «Не трогай меня, пожалуйста. Никогда». «Блядь, да я вообще не планировал больше никаких отношений». Злится он. «После неудачи всегда нужна передышка, чтобы переосмыслить происходящее и сделать выводы. Просто мы с тобой встретились не вовремя». «Не вовремя?» «Ты Соболева как снег на голову, всегда. И сопротивляться бесполезно». «Мы снова оба заводимся, смотрим друг на друга непримиримо. Дышим часто, как паровозы. Я многое хочу сказать ему, мыслей в голове так много. Они сумбурные, смешанные с обидой и неуверенностью. Они роятся и выходят наружу бессвязной речью. Я ведь чувствовала, что что-то не так. Ты постоянно уходил от ответов, прикрывался тем, что однолюб. Исчезал, потом появлялся. А я терпела. Все время терпела, несла зажженный факел в одиночку, лишь бы отношения не закончились». «Мне нужно было время». Упрямо повторяет он. «Я у тебя его просил. Я обещал быть хорошим мужем и обязательно выполнил бы свое обещание. Я хотел семью, Тая, настоящую, хотел детей, наших детей. Я выбрал тебя». «Не сказав правду, что любишь другую». «Я не врал тебе». «Да врал, конечно». Громко обвиняю, закатываю глаза. «Тебе было со мной удобно, Тая всегда удобная, вроде вешалки при входе. Никогда не попросит ничего лишнего, все стерпит». «Ты себя недооцениваешь». «Я была полной идиоткой». Сжимаю зубы. «Ты не идиотка. Это я не идиот. Вовремя не смог разобраться в своих чувствах, но я полюбил тебя. Пусть осознал не сразу». «Поверить в это просто нет сил. Никаких. Почему ты решил, что со мной так можно? Снова нападаю». «Потому что страшно боялся, что ты уйдешь. И ты ушла». «И жалею, что не сделала этого раньше. Мысленно хлещу его по щекам. Пустота внутри становится нестерпимой. Хочется поскорее остаться одной, залезать рано и пожалеть ту девочку, которой я была 2 года назад». «Прости меня». Хрипло произносит Ваня. «Да брось, Соболев. Хватаю сумку. Все нормально. Мы ведь теперь чужие. У нас есть дочь, наша Алиса. Отныне только она нас и связывает. Больше ничего». По каменному лицу пробегает странная тень. «Может, если ты такая умная, расскажешь, что мы будем делать с этим?» Ваня пользуется моим замешательством и резко привлекает к себе. Я вскрикиваю, упирая ладони в широкие плечи. Стараюсь не дышать, чтобы не почувствовать его запах. Знаю, если это случится, то будет сложно отказаться. Всегда было сложно и ничего не поменялось. «С чем?» Скидываю на него бешеные глаза. «Вот с этим». Бросает он, обхватывает мое лицо ладонями и накрывает рот горячими губами.